Глава 4. Двор и интимная жизнь Грозного. Двор, Александровская слобода, семейная жизнь Ивана, семья царя. Раздел 1. Двор. Первым впечатлением Ченслера по его приезду в Москву была смесь восхищения и изумления. Город с его предместьями показался больше Лондона. Но он напрасно искал в нем той пышности, о которой ему говорили в Холмогорах. Даже Кремль поражает его только отсутствием того, что он ожидал в нем найти. Его вводят в здание, называвшееся Золотыми палатами, а оно, в сущности, едва ли не лачуга. Знаменитое сооружение уже тогда представляло нагромождение мелочей, представляющих, в общем, громадное здание, сохранившее до сих пор своеобразный свой вид. Главная дворцовая палата со своими сводами, опирающимися на одну колонну, казалась совершенно неподходящей для тех пышных церемоний, какие в ней должны были совершаться. Впрочем, послов и знатных иностранных путешественников принимали в другом, еще более скромном здании. Меблировка состояла из некрашенных скамей и табуретов простого белого дерева. И следа комфорта не замечалось. Бросалась в глаза роскошь ковров, да если верить Маскевичу, мемуары которого относятся к 1594 году, большая печь, согревавшая палату и несколько соседних горниц. В XVI веке, как и теперь, Кремль представлял маленький городок церквей. В нем были Благовещенский собор, самый близкий ко дворцу. Царь в нем ежедневно бывал на богослужениях. Успенский собор, где служит митрополит, коронуются государи и слушают обедню в большие праздники. Собор Архангела Михаила с гробницами царствующего дома. Церковь с высокой колокольней Ивана Великого. До двух десятков церквей размещены сравнительно на небольшом пространстве, а рядом с ними теснятся монастыри, дома придворных, лавки и мастерские. Но первое впечатление Ченслера непременно должно было измениться, когда он предстал перед Иваном и увидел его двор. Хотя он и видел царственную пышность Валуа и Тюдоров, но, тем не менее, теперь он был поражен и очарован прежде всего государем. Да разве этот человек, восседающий на троне, поддерживаемым фантастическими зверями апокалипсиса, похож на других? Когда 20 лет спустя Пассевин увидит здесь царя в длинном далматике с тиарой на голове и с посохом в руках, он подумает, что стоит перед лицом другого папы, Рекс Сакрорум. Образ Богородицы над троном, по правую сторону его образ Спасителя, на стенах изображений библейских событий придавали дворцу вид храма. Правда, по бокам стояли молодые телохранители с топориками на плечах. Но разве у римских первосвященников не было своих носителей алебард? Но что еще более его поразило, так это вид присутствующих, как бы застывших в своих позах. Позже Маржарет и Флетчер также были этим поражены. При появлении царя в толпе всевозможных должностных лиц, в рядах стражи, одетые в белые бархатные или атласные платья, в высоких шапках, не то воинов, не то монахов, золотой цепью, скрещенной на груди и со сверкающими топорами, как бы занесенными для удара, наступало гробовое молчание. Закрыв глаза, можно было подумать, что дворец пуст. Двор московского государя пышностью и численностью превосходил все, что иностранцы могли видеть в других землях. Множество придворных в золоте и драгоценных камнях толпились в тесных палатах, в сенях, наполняли пространство вокруг дворца. Посмотрим, из кого состоял этот двор. В русском языке XVI века Слово «двор» имеет двоякое значение. Во-первых, оно применяется для обозначения самого жилища государя. Во-вторых, оно относится и к службам, сосредоточенным около дворца и ведавшим как нуждами государя, так и потребностями всей страны. Государь занимал верх дворца. Остальную же часть его и флигели занимали должностные лица. Они делятся на разные приказы и ведают содержанием двора и управлением страной. В следующем веке Каташихин насчитывает до 40 этих приказов, разделенных на палаты, как бы отдельные министерства. Разрядный приказ, ямской, дворцовый. Последний соответствовал теперешнему министерству двора. Но содержание двора ведалось еще множеством специальных учреждений. Житейный двор, кормовой двор, хлебный двор. Были дворы, ведавшие царскими погребами, гардеробом, конюшнями. Учреждение, ведавшее гардеробом, обязано было не только заботиться о государе, но в некоторых случаях одевать весь дворцовый персонал, должностных и сановных лиц. Оно имело свою мастерскую и огромные склады. Придворные должности были многочисленны. Одни из них были древнего происхождения, другие – новые. Уже Нестор упоминает о стольниках, в обязанности которых входило подавать кушанья, которые раздавались уже князю и гостям на торжественных пирах кравчими и окольничьими. Но с древних времен стольникам поручались исполнение и других обязанностей. Их посылали в чужие земли, им веряли управление областями. Количество этих должностных лиц доходило до 500. На втором месте стояли спальники и постельники, одевавшие и раздевавшие государя и смотревшие за его постелью. Спальник входил в состав ближайших советников, а постельник хранил государственную печать. Тот и другой спали в царской опочивальне. Окольничьи появляются только в 1356 году. На них также лежат разнообразные обязанности, но большей частью судебного характера. Для ведения текущих дел у государя были еще стряпчие. Они во время церемонии несли его скипетр, поддерживали верхнее платье, смотрели за оружием. Это были более мелкие должностные лица, но еще не последние в служебной иерархии. Ниже их стояли дьяки и подьячие, люди-ученые, то есть умевшие писать и читать. Первоначальной их обязанностью было петь в церкви, отчего и произошло их название. Позже их стали брать писцами в приказы. В XVI веке дьяки уже занимали должности нынешних референдариев. Некоторые из них заседали в Боярской думе и назывались думными дьяками. Подьячие были их помощниками. На самом низу иерархической лестницы стояли дворецкие или дворники. В других местах, например, в Польше, они имели большое значение. Они были как бы маршалами двора. А с XVI века они хранили государеву казну и были близки к западноевропейским куриалис, прошедшим через такие же превращения. Двор царицы состоял только из женщин, за исключением нескольких пажей не старше 10 лет. Первое место здесь принадлежало боярине, которая берегла казну и смотрела за постелью. На втором месте стояла кравчиня, наблюдавшая за всем персоналом двора. Она управляла обширным штатом мастериц, отдавала приказания постельницам и по очереди с ними спала в опочивальне царицы и сопровождала ее во время ее редких выездов. В таких случаях постельницы превращались в амазонок и верхом на лошадях сопровождали коляску царицы. Самой большой и светлой комнатой, в отведенной для государыни части дворца, была рабочая комната. К ней примыкали светлицы. В них помещалось до полусотни женщин, шивших белье, белошвей, и вышивавших золотом, серебром и шелком, золотошвей. Это было нечто вроде художественной мастерской школы, равно как и помещавшаяся в одном из дворцовых флигелей иконописная палата. Она была одновременно мастерской и академией художеств. В светлицах цариц также вышивались иконы с таким искусством, которое и теперь вызывает удивление археологов. Иван был очень богатым государем очень бедной страны. Флетчер глазам своим не поверил, когда увидел сокровища Грозного. Целые кучи жемчугов, изумрудов, рубинов, горы золотой посуды, сотни золотых с драгоценными камнями чаш. Эти богатства, накоплявшиеся и возраставшие с каждым царствованием, хранились взаперти. Их извлекали из хранилищ только в редких случаях, главным образом, чтобы поразить иностранцев. Ченслер видел при отъезде посольства к польскому королю 500 всадников, одетых неслыханной роскошью. Одежда на них была из золотой и серебряной парчи, седла бархатные, расшитые жемчугом. Вся эта роскошь была взята из великокняжеских хранилищ. Пред послами Максимилиана II бояре раздевались, чтобы блеснуть роскошью своего нижнего платья. Но все, что на них было, принадлежало государю, и после парада должно было быть возвращено на прежнее место без пятен и дыр под угрозой взыскания. Но эта роскошь сочеталась с большими недостатками и неудобствами. Сидя за царским столом, Дженкинсон ел золотых блюд и оценил в 400 фунтов стерлингов два кубка, ходившие по рукам пирующих. Флетчер насчитал 300 служащих за столом, одетых в золотую и серебряную парчу. Царь ел один за столом из литого золота. Сразу было принесено 100 золотых блюд, но не было ни тарелок, ни приборов, о салфетках уж и говорить нечего. Русские носили у пояса нож и ложку. В 1576 году императорские послы обратили внимание на то, что перед устроенным для них пиром около 200 приглашенных к обеду отправились в царский гардероб и заменили кафтаны из золотой парчи белыми с горностаевой опушкой одеждами. Для истории страны, развития и идей нравов эти черты имеют важное значение. Таким способом внушалось народу, что он ничто и что у него ничего нет, а у государя все и все ему принадлежит. Развитию этого представления также способствовал обычный церемониал пиров. Перекрестившись, царь брал себе кусок мяса, нарезанного кравчим, затем давал некоторым высокопоставленным лицам и наблюдал, как подавали кушанье другим гостям. Разносящие каждому говорили: «Царь тебе посылает это». Получавший подымался и благодарил. Та же процедура повторялась и с напитками, нравившимися иностранцам. Что же касается приправ, состоявших из шафрана, кислого молока и огурцов в уксусе, то они им не нравились. Необходимость сидеть за столом 5-6 часов и пить из всех посылавшихся им царем чаш удручало даже самых выносливых. Кроме того, был обычай после пира посылать почетным гостям кушанье и напитки, которыми они делились с царскими посланными. Один императорский посол за раз получил 7 чаш романеи, столько же рейнского вина, мускатного, белого французского, канарского, аликанте и мальвазии, 12 ковшей меду высшего качества, 7 низшего, 8 блюд жареных лебедей, столько же журавлей со специями, несколько блюд из петухов, жареных кур без костей, глухарей с шафраном, рябчиков в сметане, уток с огурцами, гусей с рисом, зайцев с лапшой, лосиных мозгов, множество пирогов с мясом и сладких, желе, кремов, засахаренных орехов. Все это получил человек, только что вышедший из-за стола. При дворе, как и у частных лиц, пиры с их ужасным обжорством и неумеренным питьем были необходимым условием всякого празднества и самым любимым развлечением. Но существовали и другие светские развлечения, несмотря на церковные запрещения их. Было даже специальное ведомство по этой части, так называемая потешная палата. При царском дворе играли в шахматы, шашки и карты. Занимались охотой с гончими и борзыми собаками. В большом ходу была охота с соколами и кречетами. Охотились на медведя. В первую половину своего царствования Иван с увлечением предался этим развлечениям. Позже его поглотили заботы о государственных делах, и это отразилось на состоянии его охотничьего двора. Когда после Ямзапольского перемирия Баторий выразил желание иметь красных кречетов и обратился с просьбой к Ивану, тот ответил, что их больше у него нет, так как он давно уже не охотился, будучи удручен горестями. Тогда Баторий спросил, не может ли он послать Ивану что-нибудь приятное. Ему ответили, что желали бы получить добрых коней, шлемов железных, метких и легких мушкетов. Побежденный под Полоцком и Великими Луками, просил у своего победителя только оружие. Однако, несмотря на свои горести, Иван и в это время еще держал при себе разных дураков и шутов, которые до середины XVIII века входили в состав русского двора. Шутки этих забавников большей частью были непристойны. Убожество умственного развития способствовало развращенности воображения. С другой стороны, давление на умы аскетического учения церкви порождало как естественную реакцию грубый цинизм. Кроме того, шут своими острыми речами, дозволявшимися ему в известных границах, удовлетворял необходимость в критике и сатире, свойственной всякому обществу. За отсутствием литературы сатира выражалась таким способом. Издеваясь над советами домостроя и восточного этикета, шут таким образом разряжал тяжелую атмосферу монастыря и тюрьмы, в которых коснели русские. Он открывал двери, разбивал стекла окон и впускал струю свежего воздуха в душные помещения. В каждом более или менее значительном доме тогда держали одного или несколько таких приживальщиков. У Ивана их были десятки. Некоторые из них поплатились жизнью за честь быть царем за панибрата. Одного из них звали Гвоздевым. Он был княжеского рода, как и будущий дурак императрицы Анны, и занимал при дворе видную должность. Совмещение должностей тогда было обычным явлением. Однажды для забавы Иван вылил этому шуту миску горячих щей на голову. Несчастный закричал. Иван ударил его кинжалом, так как был в нетрезвом виде. Шут упал на пол, обливаясь кровью. Позвали лекаря. «Вылечи моего верного слугу», — сказал ему Иван. «Я с ним неловко поиграл». «Так неловко, что теперь уже ни Бог, ни Ваше Величество не заставит его играть», — отвечал лекарь. Гвоздев умер. Как впоследствии Петр Великий, Иван отводил этим шутам место и роль даже в народных церемониях. Благодаря этому религиозное настроение, овладевавшее на этих торжествах присутствующими и сообщавшееся иностранным свидетелям, часто уступала место другим впечатлениям. Грозный не всегда сохранял на троне пастырскую позу, в которой он являлся сначала восхищенным взором зрителей. Раз он снял шапку с польского посла, надел ее на шута и приказал ему кланяться по-польски. Когда тот заявил, что не умеет, сам начал передразнивать, заливаясь громким смехом и побуждая присутствовавших издеваться над послом. Подобно Наполеону, он иногда поражал какого-нибудь посла сценой гнева, потоком брани и угроз. Тогда ужас проносился под низкими сводами Кремля над толпой придворных. Но эти разнообразные сцены придворной жизни развертывались главным образом в Александровской слободе. Они являются самыми странными зрелищами, которые история той эпохи оставила на удивление потомству.